Все можно было изменить, моя душа перестала бы ныть. Но только где ты и с кем ты, я не знаю. Но все же продолжаю любить. А за окном опять бушует сентябрь, дождь снова навевает грусть. Сколько времени я подарил тебе, только это все впустую. Моя душа потеряна среди твоих лабиринтов любви. Моя душа потеряна среди твоих лабиринтов любви. Слишком много времени прошло, чтобы что-то менять. Твоя любовь поет, но только не для меня. А ты ушла, закрыв все двери и сожгла мосты. Больше нет у нас, есть только я и ты. Куда-то вдаль унеслись все мечты. А я кричу, отпусти, отпусти это чувство любви. А иначе я умру от этой боли внутри. За окном опять бушует сентябрь, дождь снова навевает грусть. Сколько времени я подарил тебе, только это все впустую. Моя душа потеряна среди твоих лабиринтов любви. Моя душа потеряна среди твоих лабиринтов любви. Потеряна среди твоих. Моя душа потеряна среди твоих лабиринтов любви. Thank you.